Глава 3. Развилки и перекрестки. На выходе из комнаты Ирмы Вячеслава встретила сестра. Вид у нее был довольно испуганный, так что поначалу сам Вячко напрягся, ожидая какой-то гадости, но вроде бы обошлось. «Ты что?» В унисон сдавленными голосами воскликнули Стрелковы, напоровшись друг на друга прямо в дверях комнаты Костелянши. Вячеслав, потеряв переносицу, кивнул сестре, мол, «давай ты первая». «Ну, ты не пришел пожелать мне спокойной ночи», – тихо заговорила Анна, глядя куда-то в сторону. «Я сначала ждала, потом хотела пойти тебя поискать, но девчонки затеяли возню, еле вырвалась. В твоей комнате было пусто, и я попыталась настроиться на эмоции. А там такое. Я испугалась и побежала за тобой. Кто ж знал, что ты тут с этой...» «Аня», – зашипел Вячко, и та осеклась, зажав ладошкой рот. «Что я тебе говорил о мате?» «Что я умная, хорошая девочка и не должна ругаться, если не хочу стать похожей на эту... Ирму», — протараторила та и, смутившись, уставилась куда-то в стену. Вячеслав хлопнул себя ладонью по лицу. «Так, ладно», — пробормотал он и, тяжело вздохнув, взглянул на изображающую паиньку сестрицу. «Даже спрашивать не буду, как ты смогла отыскать меня по одному лишь эмофону. Все равно объяснить не сможешь». «Много услышала из нашей беседы с этой... Тьфу ты!» «Только окончание разговора», — негромко сказала Анюта, что не добавило ее брату хорошего настроения. «И много поняла?» — напрягся Вячеслав. «Все!» — фыркнула девочка и, прищурившись, бросила мстительный взгляд в сторону комнаты Ирмы. «Я этой дуре покажу, милую и нежную. Тихо-тихо, сестренка!» Стрелков погладил ее по голове, старательно отстраняясь от дикого коктейля эмоций, бурлящего в душе девочки. «Оно того не стоит. Сама же слышала, Рита запретила к тебе лезть, а на заднем дворе не найдется ни одного идиота, кто решился бы нарушить ее запрет, так что Ирма тебе ничем не угрожает». «Сейчас да», – задумчиво протянула Анна. «А потом?» «А потом нас здесь уже не будет», – тихо на пределе слышимости прошептал Вячеслав. «Впрочем, если что, ты знаешь, как поступить, не так ли?» В ответ девочка просияла и глянула на свои новенькие ботинки, которые не поленилась надеть, прежде чем отправляться на поиски так напугавшего ее старшего брата. «Знаю, братик», — отозвалась Анна. «Меня позвать не забудь», — со вздохом произнес Стрелков. Сестра смерила брата задумчивым взглядом, словно что-то прикидывая, и согласно кивнула. Мол, да, твоя помощь может оказаться не лишней. «Славик», — протянула она, — «а почему ты эту Ирму не... Анна?» — рыкнул брат, на что девочка ответила незамутненным взглядом. «Вот про такое говорят на голубом глазу, точно». «Что, я же слышала, как она на тебя вешалась», — пожав плечами, произнесла Анна. «Да и ты поначалу реагировал. Если ты меня так хорошо ощутила, то сама можешь понять, почему я с ней не остался», — буркнул Вячеслав. «Но я же пока только учусь, и ты разозлился за меня, это понятно, но...» Девочка пощелкала пальцами, словно подыскивая слова. «В общем, от тебя отвращением полыхнуло раньше, чем она заговорила обо мне. Мне стало противно, когда она начала рассуждать о погере и выборе между нами. Да и заявление о том, что мне повезло, можно подумать... То, что находится у нее между ног, такое недоступное сокровище». Под конец фразы Стрелков сорвался на злое шипение, но, опомнившись, прикусил язык. «Черт, о чем я с тобой говорю, мелкая, стоп!» Вячеслав с подозрением посмотрел на занервничавшую сестру, прислушался к себе и резко побледнел. Из взгляда, брошенного на Анну, резко ушло смущенное непонимание, а от конфуза не осталось и следа. Их место заняли холод и отчуждение. «Вот так, значит», – тихо проронил он и, развернувшись, моментально скрылся из виду. Анна же сначала недоуменно уставилась ему вслед, а через секунду, что-то поняв, закусила губу и, всхлипнув, побрела в свою комнату. Зная Славика, она даже не попыталась догнать его и извиниться. Брат обиделся всерьез, а значит, от него сейчас лучше держаться подальше, иначе он наорет, расстроится от этого еще больше, и о примирении придется забыть как минимум на неделю, если не больше. Хороший день рождения получился, ничего не скажешь. Анна совсем не хотела, чтобы все так обернулось, Но уж очень интересно было поведение брата, а в его эмоциях так сходу не разберешься. Правильно говорят, любопытство кошку сгубило, вот и она попалась в эту ловушку, попытавшись разговорить Славика так, как он сам ее учил, то есть влияя собственной эмпатией на обуревающие собеседника чувства, подогревая их так, чтобы они заглушили логическое мышление. Получилось слишком хорошо. Вот только забыла глупое, что в эмпатии брат, конечно, куда слабее ее самой, но знаний в этой области у него куда больше. Ничего удивительного, что он моментально понял суть происходящего. Дура, отблагодарила за подарки, называется. А он ведь еще и перед этой ее защищал. Чуть не убил гадину. Это она почувствовала отчетливо. Потому и рванула к двери, боясь не успеть удержать взбешенного брата от непоправимого. Оказавшись в своей комнате, беззвучно плачущая девочка тихо разделась и свернулась клубочком на жесткой кровати. На душе было тоскливо и противно от того, что она из глупого любопытства сотворила с родным братом. Вячеслав миновал длинную крытую веранду перед домом волчат и, свернув за угол, привычным движением закинул свое тело на крышу низкой пристройки. Усевшись на давно притащенную сюда лавку, он откинулся спиной на стену дома и бездумно уставился в низкое, затянутое тучами небо. Надо признать, 12-й день рождения сестры прошел феерично. По крайней мере, для самого Стрелкова. Сначала долгий и нудный разговор с паучихой, пронюхавшей о приготовленном для Анны подарке, и не поленившейся прочесть ему длинную скучную лекцию о пользе экономии, в течение которой она довольно тонко пыталась выяснить, откуда у него взялись целых 20 крон, и ведь успокоилась только, когда якобы случайно вошедший в комнату Поггер украдкой продемонстрировал ей пустую банку-копилку Вячеслава. Подтвердил слова, так сказать. Вот что ему стоило сделать это хотя бы на полчаса раньше? Не пришлось бы выслушивать нудеж бандерши. Потом стычка с уличными мальчишками, когда Стрелков тащил из кондитерской Марты купленный им свежий утренний торт и сласть для волчат. Вячеслав машинально потер ноющий бок, по которому растекся огромный синяк, и мысленно похвалил себя за идею с подарком для сестры. Если бы не сотворенный им для отработки техники артефакт из собственной куртки, вполне возможно, что сегодня вместо празднования дня рождения Анны с обитателями заднего двора он валялся бы в той подворотне с заточкой в печени. Холодный. Уж очень внезапным было нападение, так что Вячко даже среагировать не успел. Но обошлось. Отделался синяком и разрушенным накопителем в куртке. Противникам пришлось хуже. Очухавшись от прилетевшего удара, Вячко взъярился, и эфир в его теле моментально откликнулся. Трупов, к счастью, он за собой не оставил, зато трещин в ребрах и выбитых зубов уличным теперь не пересчитать. Ирма, извращенная тварь и не шлюха даже, и уж тем более не батистовая фея, именно что конченная. Испоганила вечер, заставив окунуться в дерьмо, от которого сам Вячеслав старался держаться подальше и изо всех сил оберегал от него сестру. Хорошо еще, что после ее заявления об Анне Стрелков все же смог сохранить крохи самообладания и не грохнул эту дешевку, наплевав на последствия. А они были бы неприятными, если не фатальными. Это и мать говорила, когда учила его, тогда еще совсем сопливого мальца, ментальным манипуляциям с собственным разумом, эмпатией, сенсорики и тем немногочисленным эфирным техникам, что доступны его куцому дару, намертво запечатанному в теле. Предупреждала, что это средство на крайний случай, когда иного выхода просто не будет. Ведь вычислить автора техники по эфирному следу для специалиста – дело 5 минут, так она говорила, и Вячеслав этому верил. Он и сам до сих пор ощущал следы своего воздействия на Ирме, на минуточку сопящей сейчас за толстой стеной, этажом выше. Не саму Костеляншу, а именно свой эфирный отпечаток на ней. А ведь он не довел технику до конца. Вячеслав мысленно порадовался, что ранее не применял в полную силу этот прием, оказавшийся таким палевным для сенсоров и столь болезненным для его тела. И еще больше радовался, что все же сдержался и не убил дуру, иначе утром ушел бы на вечный ряд за уничтожение чужого имущества. Смерти своей девки паучиха ему точно не простила бы. В общем, пронесло. Третий раз за день. И как вишенка на торте, четвертая радость – выходка сестрицы. Кой черт ее дернул испытывать собственные умения на родном брате? Неужели чувство превосходства взыграло? Или просто любопытство одолело? Ведь знает же, что в эмпатии Вичко ей не противник. Нет, если подготовиться, загнать разум в режим, как бывало на уроках матери или во время учебы в мастерской Гербаума, тогда да, Вячеслав легко отобьет атаку на эмоции, просто за их отсутствием. Но здесь Анна застигла его врасплох и, ни на миг не усомнившись в правильности своих действий, начала раскачивать чувства родного брата. Вызвала на откровенность, так это называла матушка. Зачем? Так хотела что-то узнать или просто любопытно было покопаться в личном, вытащить наружу то, о чем любой человек молчит даже наедине с собой. А если бы Вячеслав не заметил воздействия, когда бы она остановилась? Или не угомонилась бы вовсе, пока не вывернула его душу наизнанку и не выжила ее досуха? Гадство, и ладно бы, Вичко ее хоть раз в чем-то обманул, так ведь нет, он всегда старался быть честным с сестрой. Не договаривал бывало, но ведь есть вещи, о которых маленьким детям действительно лучше не говорить. А когда она подросла, да он даже о грядущем выкупе не умолчал, доверил секрет, от сохранности которого зависит все их благополучие. И как она ему отплатила? Доверие – хрупкая штука. Иногда добиться его невероятно сложно, а порой оно достается даром. Но как бы легко или сложно оно не доставалось, разбить его проще, чем чашку из тонкого фарфора. Одно неверное движение, и только осколки летят во все стороны, раня душу до крови. А это больно. Очень больно. Стрелков продолжал бездумно пялиться в небо, не замечая, как проходит час за часом, и не обращая внимания на холодный весенний ветер, рвущие облака и со свистом проносящиеся по узким улочкам Пернау, заставляющие ежиться от ледяных порывов охранников лавок и складов, не спящих перед наступающим утром. Вячеславу было все равно. Из странного оцепенения мальчишку вывел шум просыпающегося дома. Где-то в глубине захлопали двери, заскрипели лестницы, загудели старые трубы, выплевывая через ржавые краны потоки воды под визги обжигающихся холодными брызгами обитателей дома. Где-то над головой Вячеслава хлопнуло окно, и ветер донес обрывок разговора, окончательно вернувший подростку ясность мыслей. Тряхнув головой, он огляделся по сторонам и, не заметив в округе любопытных глаз, кошкой взлетел по фахверковым балкам стены поближе к заинтересовавшему его окну. Заглядывать внутрь Вячеслав не стал и так знал, кого он там увидит, а спалиться перед говорящими ему совсем не хотелось. «Значит, удрал от тебя, мелкий», — довольным тоном протянул Адам. «Не дорос, выходит, до твоих прелестей». Да не сказала бы, в интонациях Ирмы мелькнули злые нотки, вот только эмпатия говорила, что направлено раздражение девки не на сбежавшего в ночи мальчишку, а на нынешнего собеседника. Судя по реакциям, наш Вячик, конечно, еще девственник, но аппаратура у него уже работает. Ты знаешь, скажу тебе так, потенциал у мальчика, пожалуй, будет побольше, чем у тебя. Вот как? Голос Погера стал глуше. В перспективе, милый, конечно, в перспективе. В ближайший год-полтора он тебе не конкурент, выносливости не хватит, с усмешкой произнесла Костелянша. А вот потом даже жаль, что меня к тому моменту тут уже не будет. Ирма, рыкнул Адам. «Не злись, красавчик», — промурлыкала та. «Ты к тому времени тоже уже будешь далеко отсюда. Так чего яриться? Неужто будешь ревновать здешних курочек своему сменщику?» «Сменщику, говоришь?» — после недолгой паузы произнес Погер. «Именно», — неожиданно жестко ответила Ирма. «Паучиха дала указание в этом году взять мальчишку в оборот, а к следующему пропустить через него весь нынешний курятник». «Нахрена? Он же реально мелкий еще», — ошеломленно воскликнул Адам. «Ты еще громче заори, идиот!» — шикнула на него Костелянша и, чуть помолчав, договорила. Рита положила глаз на Аньку. «Не кривись, да, сейчас она мелкая девчонка, но уже через годик расцветет так, что за ее контракт кронами по весу платить будут». «И при чем здесь Вячеслав?» «Ты дубина? Не видел, как он ее бережет?» — вздохнув, произнесла Ирма. «Его нужно отвлечь работой, неприятностями, с уличными, а лучше всего, что в таком возрасте сносит крышу круче секса, только очень много секса». Вот, пока братец будет мять наших девок, сестричку возьмут в оборот, поездят по ушам, кое-что покажут и дадут попробовать, а там потихоньку, без спешки, превратят в первосортную. Вячик, когда узнает, конечно, подергается, да поздно будет. Она сама не захочет иной судьбы. Еще и братишку своего идеального пошлет подальше, что тоже неплохо. «И на кой такие сложности?» – упрямо пробормотал Поггер. «Не проще вкатить девке дозу радужных слез, шлепнуть крылышки да кинуть в круг, и никуда она потом не денется?» «Я бы так и сделала», – неожиданно согласилась Ирма. «Но Рита хочет заработать на этой парочке, а если поступить, как ты говоришь, то доход будет слишком мал. Малолетняя обдолбанная нимфоманка больших денег не принесет, будь она хоть трижды раскрасавицей, сам знаешь, такие долго не живут. 2-3 года и уже старуха. Рите такая расточительность не по нраву. За юную, но опытную красотку, раздвигающую ноги из любви к процессу, она получит куда большие деньги. Вячик же идет в мастерскую Баума, за его рабочий контракт старик предлагает серьезные деньги. А что мальчишка выкинет, если его сестру насильно посадят на наркоту и сдадут в дешевый бордель, одному богу известно. «Да ладно, он тихий. Поноет, поноет, на том дело и кончится», — отмахнулся Адам. «В тихом омуте черти водятся. Зачем плодить врагов там, где без них можно обойтись, да еще и прибыль поиметь?» «Так считает Рита», — ответила Костелянша. «Но не ты», — с хрипотцой проговорил Поггер, и до Вячеслава донесся звук расстегивающейся молнии, а следом шорох снимаемой одежды. «Не я», — согласилась Ирма, протяжно вздохнув. «Ох, будь моя воля, я бы эту Анечку без всякой наркоты, сначала сама, потом с девчонками, а после можно было бы ее и каким-нибудь наемникам на круг отдать. А вот потом, да, и нерадужные слезы ей вкололо бы, а жемчужный рассвет, чтоб сама на любой столб кидалась, и братца бы ее посмотреть заставила, или даже участвовать». «Не любишь ты девочку», — пыхтел Адам. «Ненавижу», — со стоном откликнулась Костелянша. «Живет в борделе среди... А сама вся такая чистенькая, добренькая, дерьма не нюхавшая. Да не будь здесь Вячика, она бы уже давно мне постель грела и о крылышках мечтала, как об избавлении. А еще...» Речь любовников и без того, то и дело прервавшееся шумом совершенно очевидного происхождения, потеряла всякий смысл, остались только охи-вздохи да звуки мокрых шлепков. Осторожно, стараясь не сорваться, Вячеслав спустился обратно на крышу пристройки и, судорожно выдохнув, глянул на собственные дрожащие руки. Не от усталости, его просто колотило от накатившей ярости и ненависти. Услышанный разговор распалил в подростке такой пожар, потушить который казалось невозможным. К счастью, тренировки, которыми когда-то заставляла заниматься мать, не прошли для него даром, так что спустя минуту даже Аня, окажись она рядом, ощутила бы лишь ровный и спокойный эмофон без следа гнева. Сжигающее пламя ярости, скованное тренированным разумом, переплавилось в холодную ненависть, спящую где-то глубоко на дне души. Мысли потекли ровно и спокойно, а мозг начал отсчитывать возможные варианты действий. И первое, что решил сделать Вячеслав, это немедленно помириться с Анной. На фоне той грязи, что он только что услышал, вчерашняя ссора с сестрой выглядела сущей ерундой. Хуже того, она играет на руку планам паучихи, а это недопустимо. А Вячеслав стер с лица дикий оскал, как единственное напоминание о только что обузданном приступе ярости, и медленно, глубоко вздохнув, сделал в памяти зарубку. Он человек не злопамятный, отомстит и забудет. Тот наемник, что в пьяном угаре убил его мать, может это подтвердить с того света. Когда Вячеслав решил, будто успокоился достаточно, чтобы даже сестренка не обнаружила его бурлящих эмоций, он в очередной раз допустил ошибку в оценке ее умений. Все же Анна действительно в полной мере унаследовала талант их матери, так что не было ничего удивительного в том, что, увидев брата, Девочка тут же поняла, что с ним что-то не в порядке. Хорошо еще, что более детально разобраться в эмоциях Вичка она не смогла или не захотела лезть слишком глубоко. Обжегшись на молоке, дует на воду. Примирение вышло тихим и совершенно незрелищным. Брат с сестрой о чем-то тихо пошушукались в уголке столовой и разошлись по своим делам. И только соседки Анны по комнате заметили, как просияла девочка после разговора с Вячеславом. Кажется, озарившая ее лицо искренняя улыбка вмиг смыла следы слез и усталости после бессонной ночи. А вот ее брат, наоборот, посмурнел. Стоило ему отойти от Анны на несколько шагов, как тепло, мягко сиявшее в его серых глазах, испарилось без следа, черты лица, кажется, даже чуточку заострились, превратившись в каменную маску. Впрочем, кому какое дело до настроения 14-летнего подростка, собирающегося на работу этим хмурым и зябким утром? Сейчас половина обитателей заднего двора не пышет радостью. А чему радоваться-то? Время 7 часов утра, на улице холодно так, словно весна вдруг вспомнила, что забыла выключить утюг и смоталась домой, оставив вместо себя соседку Зиму. Да к тому же понедельник – рабочий день. Несмотря на бессонную ночь, Вячеслав чувствовал себя весьма бодро. Эфир, гулявший по телу, смыл сонную усталость, лучше ледяного душа и литра черного крепкого кофе. Голова была ясной и светлой, а вот мысли, бродившие в ней напротив, отдавали чернотой. Раз за разом прокручивая услышанный на рассвете разговор Костелянши и Погера, подросток был вынужден признать, что легкой жизни в ближайшее время ни ему, ни Анне не видать, как своих ушей. И вчерашний неожиданный, ничем не спровоцированный наезд уличных, как и последовавшая за ним попытка Ирмы затащить его в постель, наглядно это подтверждают. Туда же можно отнести и искреннюю радость паучихи по поводу сверхурочной работы Вячеслава. Но не стала бы она так радоваться прибытку в десяток крон, не та эта сумма, что заставит Бандершу потирать руки от удовольствия. А было это больше полугода назад, между прочим. Значит, Рита уже тогда начала готовить почву для своего плана. Если так, то из всего происходящего можно сделать только один вывод. Начавшаяся вокруг стрелковых возня прямо свидетельствует о том, что паучиха всерьез нацелилась на Анну, а значит, выкупить ее в довесок к брату, как говорил Гербаум, может и не получится. Даже, скорее всего, не получится. И вот это подозрение заставляло Вичка нервничать больше, чем грядущие неприятности с городскими бандами беспризорников или охота обитательниц заднего двора. Черт! Да этот вывод тревожил его больше всех планов паучихи по промывке мозгов сестре. С ней хотя бы понятно, что делать. Сообщить Анне о разговоре, а дальше сестричка с ее-то даром сама легко распознает ту лапшу, что будут вешать ей на уши любые уговаривальщики. Вячеслав уже останется лишь проконтролировать, чтобы дело не зашло дальше разговоров. Легко сказать, а вот сделать... Нужно что-то придумать. И как можно скорее. Судя по тому, как активизировалась Ирма, план паучихи уже приводится в действие, а значит, терять время нельзя. Впрочем, с чего начать? Вячко решил почти сразу. Связь. Раньше, пока он не видел опасностей, подстерегающих сестру дома, она была не нужна. К тому же, в силу возраста Аня редко покидала пределы владений доброй Риты, а уж в одиночку и вовсе никогда не совалась за калитку, а значит, и надобность в быстрой связи у брата с сестрой отсутствовала. Теперь же она стала жизненно необходима. Сначала Вячеслав думал подарить ей простенький коммуникатор, но вспомнив, как его допрашивала паучиха, когда он сам явился на задний двор с врученным ему Герхардом устройством на запястье, быстро отказался от этой идеи. У Анны такой отмазки, как необходимость коммуникатора для учебы, просто нет. А значит, агрегат у нее отберут. Да еще и самому Вичко выставят претензии а-ля «откуда дровишки?». Не подходит. Но если нельзя решить вопрос в лоб, то кто мешает обойти эту гору стороной? В конце концов, вышло же у него с одеждой и обувью, так почему бы не попробовать решить и эту задачу таким же образом? Сложно? Но ведь Вячеславу и не нужен полноценный коммуникатор. Будет достаточно, если поделка сможет подать сигнал бедствия и будет работать как маячок. Всего две функции. Неужели Вячеслав не справится с такой задачей? Вечером Гербаум застал своего задержавшегося после закрытия мастерской ученика за странным, но уже привычным занятием. Тот что-то мастерил из проволоки, моток который отыскал где-то среди хлама, которого полным-полно во дворе. «Вроде бы у твоей сестры день рождения был только вчера», заметил Герхард, наблюдая, как Вячеслав насаживает на проволоку крупные разноцветные бусины. «Неужто ты умудрился о нем забыть?» «Какое кощунство!» «Ну, вообще-то, подарок я ей уже сделал», — отозвался ученик, оглянувшись на стоящего за спиной мастера. И вздохнул. «Но она же девчонка. Одной практичности ей мало, вот и пришлось сделать что-нибудь для красоты». «Понятно», — усмехнулся Гербаум и покивал. «Женщины, они все такие, вне зависимости от возраста. Сколько бы ни стоил подарок, каким бы ни был полезным, прежде всего он должен быть красивым, иначе обид будет. Взять вот хотя бы мою малицу». «Да-да, дорогой. Что ты про меня говорил?» От входа послышался очень ласковый голос упомянутой фрау. «Я говорю, что исключения тоже встречаются, и ты одно из них», не оборачиваясь к фыркнувшей жене, моментально сориентировавшись, выдал хозяин мастерской и, подмигнув Вячеславу, кивнул на часы. «Закругляйся, ученик. Время уже позднее». Как бы ни старался Вячеслав, сколько бы ни использовал ускоряющее обучение техники матери, но освоить живое оперирование за полгода так, чтобы составить конкуренцию профессионалам, он все же не мог. В этом деле одним упорством вершин не достичь. Это Вячко понял, прочитав несколько дневников артефакторов, нашедшихся в библиотеке Гера Баума. Для живого оперирования нужен особый склад ума, сочетающий математическую точность и образность мышления. Руны разнообразны, значения их подчас весьма размыты и противоречивы, так что правильно составить из них цепочку или скрипт, влияющий на материальные объекты или физические явления строго определенным способом, без побочных эффектов, довольно сложно. В информационном оперировании этот процесс намного проще. Математический аппарат, применяемый в рунном программировании, позволяет урезать значения используемых рун, сводя их вариативность до минимума и тем самым снижает возможность ошибки или неверного действия составляющих программу цепочек практически до нуля. А в живом оперировании таким ограничителем выступает сам оператор, его воля, определяющая значение каждой наносимой руны постоянным эфирным воздействием, проводимым через физический контакт с руноскриптом. Не самый простой предмет. Но учитывая проблему Вячеслава с запечатанным даром, это, пожалуй, единственный для него способ оперирования эфиром вне своего тела. Именно поэтому он так рьяно взялся за изучение работы с рунами по-живому. И как показали опыты с одеждой и обувью, кое-чему подросток все же научился. Пусть после нанесения каждой руны у него сводит судорогой пальцы от пропущенного через них потока эфира, пусть пока он составляет лишь очень простые рунескрипты, главное, они выполняют заложенные функции. И этот факт дарил Вячеславу не только необходимую, как воздух, уверенность, что его новая поделка окажется не хуже предыдущих, но и радость от того, что кое в чем он уже перещеголял большинство одаренных, и надежду, что когда-нибудь даже напыщенные стихийники признают его умение. Ну да. Честолюбие Вячеславу не чуждо. Тем более теперь, когда у него появилась реальная возможность утереть нос тем, кто сейчас смотрит на него как на грязь под ногами из-за дефекта его дара. А таких людей в Пернау немало. Для этого даже не нужно быть сильно одаренным. Более того, фактически любой сенсор способен с легкостью определить проблему Вичка, достаточно лишь единожды к нему присмотреться. И ведь присматриваются, чаще всего, чтобы определить степень опасности человека, на которого странно реагирует их чутье, после чего окатывают презрением. В отличие от людей, лишенных дара, которых одаренные чаще всего воспринимают абсолютно нейтрально, люди с покалеченным даром вызывают у них в лучшем случае пренебрежение, а в худшем – брезгливое презрение. В такие моменты Стрелков был готов проклинать свою эмпатию. Но теперь-то, теперь ему абсолютно наплевать на то, как отнесется к нему какой-нибудь сенсор или стихийник. Вячеслав может то, что им со всей их кичливостью и не снилось. Это не поможет в бою? Как сказать, как сказать. В прямом столкновении со стихийником, даже если это будет неофит, Стрелков сейчас, конечно, проиграет. Но если ему дать время подготовиться, то итог может выйти совсем неожиданным для противника. И это даже сейчас, когда Вячеслав только-только начал разбираться в живом оперировании. На расчет нужных рунескриптов у подростка ушло 3 дня и еще 2 на их нанесение. Для внешнего оформления артефактов Вячеслав взял тонкие металлические пластинки, по 2 для каждого устройства. Подросток не поленился и выгравировал на лицевой стороне одной из них простенький орнамент с анютиными глазками, а на второй пластинке, что должна была стать частью его собственного артефакта, стилизованный наконечник стрелы. На этом с изобразительной частью было покончено и началась основная работа. Просверлив первые чистые пластинки прорези, соответствующие будущему рунускрипту, Вячеслав приварил ее к подложке и принялся аккуратно укладывать в получившийся фигурный паз тонкую серебряную проволоку. Закончив с одной заготовкой, подросток тут же взялся за другую, и только после этого он позволил себе немного отдохнуть перед самой сложной частью. Глубоко вздохнув, Вячеслав проколол подушечки указательных пальцев специально прихваченным и дезинфицированным шилом, после чего прижал ими заготовки к столу и, сосредоточившись, воздействовал на металл эфиром через собственную кровь. Пальцы заметно побледнели и похолодели, по пластинкам поползли разводы изморози, а серебро вдруг потекло, словно расплавленное, заполняя малейшие зазоры в пазах и медленно сливаясь в 2 коротких рунескрипта. Казалось бы, зачем нужны такие сложности с одновременным формированием рунескриптов? Но предварительные расчеты, проведенные подростком, показали, что выполнение этой работы последовательно для каждой пластины будет бессмысленно. Артефакты в этом случае просто не заработают. Объяснение такому простое. Эфирное наполнение связывает 2 части рунескрипта, разнесенные по разным пластинам в единое целое, заставляя реагировать одну часть на изменения во второй. Связать их иначе? Нет, может быть, это и возможно, но сколько Вячеслав не шерстил доставшуюся ему библиотеку, иных способов воплотить свою идею он не нашел. Пришлось загонять разум в режим и, отрешившись от всего внешнего, работать с тем, что есть, предельно напрягая волю. Ну а кровь? Кровь нужна была вовсе не для улучшения контакта с рунескриптом или упрощения вывода эфира, как можно было бы подумать, особенно учитывая проблемы Вячеслава с его даром. Хотя, конечно, и такую пользу он тоже учитывал. Но здесь причина была в другом. Подросток хотел заставить артефакт работать адресно, то есть подавать сигнал, заметный лишь ему самому. И был искренне рад, когда нашел способ обеспечить такую сигнализацию, конечно, все в той же библиотеке Герхарда. Спустя 1/4 часа упорной работы Вячеслав наконец открыл глаза и, утерев со лба выступивший от напряжения пот, взглянул на результат своего труда. На столе перед ним лежали 2 пластинки с отчетливым, почти идеальным рисунком 2 рунескриптов. Короткая проверка показала, что затеянный им эксперимент – удался на 100%. По крайней мере, в пределах принадлежащего Геру Бауму двора, запитанные по временной схеме, пластины работали именно так, как и задумывалось. Они послушно включались-выключались и подавали неслышный и невидимый, но весьма ощутимый для самого Вичка сигнал. Правда, не обошлось и без косяков. Когда Вячеслав проектировал рунескрипт, он рассчитывал, что одна часть артефакта станет передатчиком, а другая – приемником. А вышло два приема-передатчика. Что ж, может, оно и к лучшему. Вячеслав довольно кивнул и, глянув на часы, принялся за окончательную доводку артефактов. Рунескрипты он скрыл приваренными сверху гравированными пластинками, а довольно длинные хвосты серебряной проволоки, выглядывающие из торцов потолстевших пластин, обернул свинцовой фольгой и пропустил через отверстие коротких и толстых трубок, играющих роль держателей для браслета. На конце этих трубок он приварил уже не раз использованные в подобном ключе разборные свинцовые шарики с предварительно рассверленными отверстиями вместе их соединения с держателями. Обмотав кристаллы накопителя все той же проволокой, Вячко закрыл контейнеры и, запаяв их для надежности, занялся креплением браслетов. Благо, хоть здесь особой сложности не было. Еще одна проверка, и Вячеслав, довольно вздохнув, отложил в сторону готовые артефакты, опознать которые теперь не получится и у самых лучших сенсоров, если, конечно, не использовать специальную аппаратуру, встретить которую в Пернау практически нереально. Ну, если только в имуществе каких-нибудь наемников-мозголомов, специализирующихся на взломе и тихом преодолении охранных систем. Но среди последних идиотов нет, и светить такие навыки, а значит и технику, они не станут. И это хорошо. К полуночи, когда мастер вновь пришел в ангар, чтобы выгнать заработавшегося ученика, он застал подростка, любующимся парой кожаных браслетов, лежащих перед ним на столе. Первый, явно женский, поуже и поизящнее. На верхней его части красовалась блестящая узкая полоска металла с выгравированным и зачерненным растительным орнаментом с какими-то цветами. Второй, мужской, был пошире и скорее походил на неширокий напульсник, чем на браслет, но и он мог похвастаться стальной пластиной сверху, правда, гравировка на ней была куда проще и лаконичнее. Черненый, двухлезвийный наконечник стрелы в круге. «Симпатично получилось», — констатировал Герхард. «Да», — довольно кивнул Вячеслав, не сводя взгляда с браслетов. «И что они могут?» В голосе мастера скользнули странные нотки. Подросток оглянулся на него, но не почуял ничего, кроме легкого интереса и ожидания. «Вы знаете?» — выдавил он. «Вячеслав», — покачав головой, вздохнул Гербау. «Мы же находимся в моей мастерской. Неужели ты думал, что действительно сможешь утаить от меня такое? Да ведь ты даже не скрывался толком. Всего и конспирации, что начинал работать с рунами лишь после ухода других мастеров или, наоборот, до их прихода». «Увлекся», — досадливо цыкнул подросток, проследив за движением руки мастера, указавшего на один из висящих под потолком фиксаторов. «Я бы сказал, забылся», — поправил его Герхард, усмехаясь в усы, но почти тут же посерьезнел. «Надеюсь, ты не догадался торговать своими поделками?» «Ну уж не настолько я дурной», — хмуро отозвался Стрелков, опуская взгляд. «Славно. Я рад, что не ошибся в тебе. В очередной раз». «Вы...» Подросток неверяще уставился на хитро поглядывающего в сторону браслетов учителя и словно вмиг прозрел. «Вы специально это подстроили?» «Что?» — изобразил непонимание Герхард. «Доступ к книгам по живой работе с рунами. Потом запрет. Я еще удивлялся, что вы так резко отреагировали, когда я начал задавать вопросы по вводным материалам». «Видишь, не ты один ошибаешься». Деланно, печально, покачав головой, откликнулся Гербаум. Я вот тоже считал себя хорошим актером и не думал, что ты так легко раскроешь мою игру. Но зачем вам это было нужно? Непонимающе протянул Вячеслав. К чему этот театр с запретом? Я посчитал, что так будет лучше, пожав плечами, заявил мастер, но, заметив скептическое выражение лица собеседника, все же снизошел до объяснений. Ты погряз в рутине проблемах, Вячко. Да, у тебя были причины для беспокойства, но никакие нервные потрясения не должны влиять на эффективность работы. Это тебе любой мастер скажет, между прочим. Ты вполне дорос до занятий живым оперированием, но учиться ему в том состоянии не смог бы. Эффективно учиться, я имею в виду, потому я и решил сыграть на твоем любопытстве. Запретный плод сладок, слыхал? Вот вы жук, не сдержавшись, протянул Вячеслав по-русски. А то ж, услышал он в ответ на том же языке, без малейшего намека на акцент.